Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга вторая, глава вторая. Когда какая человеческая воля преимущественно имеет быть угодной и достойной соединения с Божьей волей? По вступлении на престол персидского царя Артасеркса сделано было им распоряжение собрать со всех сторон царства лучших и знатнейших девиц в знаменитый город Сузу для нахождения их при дворе в царской свите. На приготовление их к достойному царской особо представлению себя был назначен им годичный срок для устройства себе нарядных уборов и других украшений телесных и для усвоения себе добрых душевных свойств и поведения, подобающих лицам, удостаиваемым такой великой чести. Если требуется столько времени для приобретения различных украшений телесных и усвоения себе качеств душевных, чтобы сделаться достойными пребывания при дворе царя земного, то с каким постоянством должны мы обращать ежеминутно внимание свое на собственную нашу волю, дикую, эгоистическую, лишенную истинного душевного благородства и красоты добродетельной, дабы преобразовать ее, мало-помалу отсекая от нее черты дикого безобразия, бессловесных животных инстинктов, самодовольства и эгоизма, и таким образом приготовить ее быть достойной величайшей чести служить вечному Царю Небесному. И здесь, на земле, живя непорочно по вере и любви евангельской, припадая пред Ним, нашим Спасителем, в искренней молитве, с сознанием своего недостоинства и с твердым намерением исправить себя и вести жизнь беспорочную, очищая ее по совести, принятием святого таинства тела и крови Христовой, после твердого обещания не идти впредь по тернистому пути греха. И там, в загробной жизни, когда Он неожиданно днем или ночью потребует нас на праведный суд Божий для решения последней вечной нашей участи. Желая обстоятельнее и подробнее объяснить упомянутое выше приуготовление нашей воли для достойного единения оной с божественной волей, укажем открытый нам Словом Божиим для того путь и те условия, коим обязана подчиниться человеческая воля для обновления в душе своей первого образа и подобия Божия, избегая при этом дерзости постигнуть вполне ограниченным нашим умом глубочайшие тайны беспредельного ума и премудрости Божией. Законность и правда означенных условий, то есть заповедей или повелений Божиих, открывается не только из их божественного начала, но объясняется даже и общую, врожденную людям, земной справедливостью. Так господин или хозяин, принимая себе в дом нового служителя или служанку, наперед уговаривается с ними, предлагая им свои условия. «Я хочу, чтоб ты, живя в моем доме, не выдумывал бы нелепых басней, не произносил бы слов оскорбительных для Бога и для всего того, что признается Церковью святым и священным, не любил бы противоречить истине, не пьянствовал бы и не бездельничал, а, напротив, старался бы быть верным, усердным, послушным, заботливым в исполнении порученных тебе дел или занятий. Каждый хозяин имеет право предлагать своей прислуге такие условия и требовать исполнения их под страхом удаления неисполнителей из своего дома. Неужели же всемогущий, праведный, премудрый Бог, вступая в завет единения с волею людей, неволен предлагать нам своих условий для такого единения? Рассмотрим в следующих отделениях главнейшие из свойств человеческой воли, желательных и угодных Богу, сообразных с Его святейшей волей. Часть первая. Первое требование от нас или условие со стороны нашего Господа и Владыки, чтобы воля наша была невиновна ни в чем греховном. Небесный, превосходящий всякую земную чистоту жених душ наших, требует от нас великой душевной чистоты, не имеющей пятна скверны или порока, или чего-либо подобного. К Ефесянам 5:27. Воля, желающая привиться к нему, как розга к лозе виноградной, пусть с себя бросит и отбросит от себя греховную нечистоту. Пусть не только не служит сребролюбию, возненавидит блудные дела и всякую плотскую нечистоту, не распаляется гневом, но даже если и ощутит только побуждение в себе к чему-либо подобному, пусть мужественно усмирит и умертвит его в себе, выбросив из мысли и воспоминания о нем. Самое мышление да упражняет и занимает предметами серьезными, с поспешествующими благосостоянию жизни здешней и загробной. Но наша речь не об этом, что и без нас всем хорошо известно. Есть иного вида падения, подкрадывающиеся к нам незаметно или же мгновенно охватывающие душу. Это зависть или беспокойство, досада, производимые в душе нашей благополучием, счастьем или преимуществами, которыми пользуются другие, а не мы. Да будет же воля наша вовсе не причастна этому пороку, свободна от него, невиновна в нем и не порабощена ему. Свободную да хранит она себя от этого порока. Человек, стремящийся к подражанию Христу, должен хранить себя вне всякого зазрения в этом пороке. Видя других счастливыми, он должен не завидовать им в том, своим несчастьем или неуспехами не озлобляться, в бедах не возмущаться и не роптать, потому что всякий, приближающийся к Богу, видя других в счастье и богатстве, не завидует им, но, обращаясь к Богу, говорит: «Господи, Тебе угодно было возвести такого-то на высокую степень почести и богатства, меня же иметь в унижении и бедности, я не противлюсь этому, о Боже мой, и не исследую тому причины, ибо знаю верно, что достаточную причину этому есть Твоя единая совершеннейшая воля. Если бы Ты, Господи, не попустил сделаться мне убогим, униженным, то никто из людей при всем их желании не довел бы меня до нынешнего моего положения. Что одному тебе возможно сделать в короткое время и без лишних слов, признавая наилучшим для меня такое положение. То же самое допущение твое я признаю, о Господи, в иных делаемых мне неприятностях другими. Один оговаривает меня, другой злословит, третий поносит мою честь, иной причиняет мне разные беспокойства, тогда как я никого из них не оскорбил и не делал никому неприятностей. Но во всех случаях нахожу я достаточный удовлетворительный ответ. Ты, Господи, попустил это. Ты повелел. Пусть будут они Семеями, а я Давидом. Второе царство, 16:5-13. Если тебе так угодно, о Боже мой! Святой антиохийский епископ и мученик Игнатий сказал о себе: «Я пшеница Христова, буду смолот зубами зверей, чтоб сделаться чистым хлебом». Так и нас Бог приуготовляет сделаться при трапезе Господней чистым хлебом. Чистым хлебом Его. Зачем сердимся мы на людей? Они мельничные камни, стирающие нас, как пшеницу, всыпанную в жерновный ящик. Для того, чтобы нам очистить сердце свое, необходимо посеять и укоренить на доброй земле сердце, доброе семя Слова Божия, содержа его во всякое время твердо в уме и памяти, и молитвенно, вознося мысли свои к Богу, говорить в себе: «Благословен Бог во веки веков! Господи, что повелишь мне делать? Да будет во всем воля Твоя!» Это первое обучение и приготовление для охранения своей воли в чистоте от пороков вообще, а более всего от вражды и зависти. Часть вторая. Второе требуемое Богом свойство воли человеческой состоит в том, чтобы она все посылаемое нам от Бога, доброе или недоброе, сладкое или горькое, принимала бы как Божие благоволение или же как наказание от Него с благодарностью, без ропота. Словом, воля наша должна быть сильна верою, что все бывающее с нами совне бывает по воле Божией. Выносливый в трудах и злостраданиях, то есть охотно все переносящую с терпением и незлобием. Если бы мы были твердо уверены, что все бывает по воле Божией, то и менее страдали бы. Станем же, возлюбленные, во всех своих невзгодах и злостраданиях прибегать к Богу с молитвой от всего сердца, искренне исповедуя пред Ним свои погрешности и прося у Него помощи, терпеливо нести постигшее нас горе, говоря: «Господи, все то, чем я страдаю, или что произошло для меня скорбного от человека этого, все это случилось со мною по Твоей святой воле. В этом уверен я, так же, как в том, что я живу ныне. Укрепи, Господи, мои силы мужественно нести возложенное на меня бремя по святой Твоей воле». Сомнение в существовании промысла о нас Божие и непонимание нами истинной причины наших несчастий повергает нас в отчаяние или, по крайней мере, производит в душе скорбь в большей или меньшей степени и безнадежность на свое спасение. О, как мы слабы и нетверды в обнаружение своей веры в промысел Божий не только о каждом из нас, как существе свободно разумном, но и тончайшем волоске, который не падает с головы нашей без воли Божией. В этом удостоверяет нас не ложный свидетель, сам Христос, Спаситель наш и Господь, говоря: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного?» И опять, усугубляя это выражение, говорит: «Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены? Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Матфей 10:29, Лука 12:6-7. О, каково милосердие Его! С птицею на землю падает сам Бог. Воистину, воля Божия есть сам Бог, действующий беспрестанно во всяком создании своем. С рыбой Он плавает, с птицей летает, со змеей ползает, с другими животными Он ходит, не оставляет Бог ни одного создания Своего без Своего промысла о каждом. Если и тысячи тысяч птиц попадутся в сети, ни одна из них, и самая малая, не будет уловлена без воли Божией, ни одна из них не падет на землю без воли Отца Небесного. Тот же самый промысел Божий, который заботится о наименьшей птице, как и об орле, заботится еще более о венце своего творения на земле, о человеке. Если же ни одна из птиц не падает без воли Божией в приготовленную для лова ее сеть, как же ты, о человек, ты, созданный по образу Божию, предназначенный быть наследником горнего царствия, но испытываемый в твоей верности и постоянстве разными противными тебе скорбями, убытками, оскорблениями, упадешь духом, печалишься и думаешь, что все скорбное для тебя, постигшее тебя совне, произошло без воли Божией, по разным враждебным против тебя причинам. Для яснейшего понятия и уразумения нашего, что промысел Божий простирается не на одних только одушевленных тварей, но также и на вещественный состав мира, на самые вещи и их отправление, Спаситель присовокупил: «А у вас, то есть у каждого из нас, все волосы на голове сосчитаны», то есть все, что нам принадлежит. Когда же и кто из людей мог безошибочно сосчитать и исследовать число своих волос? А у Бога все они сочтены, как у одного человека, так равно у всех людей, и без Его святой воли ни один из них не упадет на землю, то есть не погибнет. А как много раз мы, когда что-нибудь случается с нами противное нашим хотениям, выходим из себя, теряем всякое терпение, иных людей порицаем хульными делами, сегодня на одного, а завтра на другого возлагаем причину своей печали, своего несчастья. И подобно тому, как бурное море во время волнения выбрасывает из недр своих пену и всякую нечистоту и мерзость, сердце наше изрыгает из себя мерзкие и хульные слова маловерия, нетерпеливости относительно постигших нас неприятностей или злостраданий, в которых видим мы не кару на себя, ниспосланную по воле Божией, а безрассудно приписываем их или злости, ненависти людской к нам, или другим воображаемым нами причинам. Когда Спаситель наш по воскресении Своем явился ученикам при море Тивериадском, море волновалось, и никто из учеников Господа не узнавал его. Один только святый Иоанн узнал и сказал прочим: «Это Господь». Иоанн 21:1-2. «Многие между нами находятся, братья и сестры, весьма слабые духом и нетерпеливые в скорбях, которые, когда возмущается житейское наше море волнами различных бедствий и недостатков, не познают кормчего, управляющего невидимо кораблем по течению нашей жизни, не познают Бога всемогущего, ведущего различными путями каждого из нас ко спасению, но в ослеплении своем они обвиняют тех людей, которых считают своими врагами, негодуют на них, говоря: «Он злобный хитрец, льстец лукавый, устроил мне все это зло. Им, зверем лютейшим, нанесена мне беда». Совершенно иначе думает человек смиренной мыслью и чистым сердцем. Он укрепляет волю свою к мужественному перенесению всех приключающихся бедствий и злополучений тем, что видит в них перст Божий, указывающий ему путь к исправлению своих поступков. Он смиренно взывает к Богу: «Боже милостивый, это Ты, ищущий моего спасения, праведно Ты наказываешь меня. Это Ты, Господи, буди благословен Ты и сотвори со мною все, что Тебе угодно». Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.